А теперь и так, чтобы и я понял. Задумывается Ингольф. В общем, не так хорошо, как многие говорят, пить много пива. Клянусь кубком Браги, говорил же я тебе, не переводится хавамаль на английский как следует. А, понял, меньше от пива пользы бывает, чем думают многие. Так сия фраза звучит в знакомом мне речитативном переводе Корсуна. Насколько точно, тут пусть всятец один сам решает. Так что ж в бутылях тогда было? Вино, конечно. Ну да, киваю я, про вино в речах высокого ничего не сказано. Гренландец смеется. Это верно, не сказано. Ну а им теперь не так скучно будет сидеть на жаре, заодно и за машиной приглядят, всем хорошо. У первой встречной колонки смываем дорожную пыль с физиономии и шагаем по указанному маршруту. Мадрид действительно возведен с кукольной тщательностью. Нормальных двухэтажных домов пока не попадалось, исключительно одноэтажки, иногда с полухозяйственным чердаком. Зато надстройки над основным этажом порой совершенно безумные. Скажем, миниатюрная, метров 5, Эйфелева башня, понятно, что работает громоотводом, как в общем и оригинальное сооружение, однако сама идея, ну и купола от всяких там альгамбр и прочих местных, в смысле заленточных испанских, архитектурных шедевров, также в уменьшенном формате, но условно узнаваемые, условно, потому как я в старом свете на Иберийском полуострове побывать не успел, а картинки кое-какие хоть и видел, но не настолько, чтобы уверенно опознать, какой шедевр здешнего зодчества откуда уперт. Так, а это что такое? А это я явно недопонял испанского капрала, он-то определенно имел в виду ориентиром белый дом с башенками. Тот самый, отчетливый вашингтонский, только в один этаж, зато полукруглый портик у фасада присутствует. И по углам фасада две стандартные пулеметные башенки, на которых установлены, кто бы вы думали, гачкисы. Знакомый крупноребристый радиатор вокруг ствола ни с чем не спутаешь. Я, конечно, понимаю, что во время оно испанцы воевали именно с этим станкачем, но сейчас-то он иначе как в музее особо ни для чего и не годен. И какой поклонник музейного дела у нас тут, интересно, обитает, не Минобороны, надеюсь. Нет, на деревянной табличке перед Белым домом обозначено хотя и министерио, сиречь министерства, но дальше-то де фомента, и как бы плохо я не знал испанский, но оборона наем как-то вроде дефенсия, то есть совсем иначе. А людей на улицах, кстати, немного. Понимаю, что сиеста, но все же, видно, в городе и впрямь беспорядки, и народ старается не отсвечивать. Дом номер 6 по улице Монтива выстроен из скромного желто-бурого кирпича. Большие окна снаружи оклеены противосолнечной полироидной пленкой, для офисных зданий старого света дело обычное, а вот в новой земле сей элемент дизайна встречается почему-то нечасто, хотя удовольствие вроде не из дорогих, ни перед домом, ни на дверях никакой информирующей таблички нет. За дверью короткий, метра полтора, коридорчик, будка вахры и вертушка. Из будки раздается испанская фраза: «Ну ясно, чего вы здесь забыли, господа хорошие?» Отвечаю по-английски. «Влад Щербань, меня должны ждать. Позвольте взглянуть на ваш ID», по-английски же отвечает невидимый вохровец. Протягиваю в узкое окошко ID-карту, изнутри доносится знакомый писк сканера. «Все в порядке, проходите по коридору направо, 7-й кабинет. Прохожу через вертушку, останавливаюсь. Пропустите и моего спутника, пожалуйста». Ингольф предъявляет свой документ, но на сей раз охранник возражает. «Сожалею, его в списках допущенных персон нет, даже под мою ответственность. Извините, такого права нет у вас». «Не парься, Влад, обожду снаружи», — говорит гренландец. «Недалеко кафешка была, присмотрю за входом. Рация у тебя есть». «Ладно, действительно, с вахрой спорить бессмысленно, а если дело обернется совсем худо, на чужой территории один телохранитель, даже хороший, меня не спасет». «Добро, Ингольф, до связи», киваю я и сворачиваю направо, в полумрак коридора. На простых деревянных дверях такие же простые белые таблички с номерами. Вот и седьмая дверь. Стучусь, открываю. Кабинет переговорная, за столом пятеро, женщина и четверо мужчин, ни одного не знаю, все неопределенного возраста от 40 до 60, одежда скорее цивильная, чем военная, галстуков и пиджаков не наблюдается. На столе рабочий бумажный бардак, рядом с дверью с сонным видом подпирает стенку шкафчик телохранитель. При моем появлении он просыпается и решительно воздвигается передо мной, что-то настороженно заявляя по-испански. «Куда, мол, прешься, не видишь, совещание у важных людей, ну если и не дословно, то нечто в этом роде». Повторяю по-английски. «Влад Щербань, меня должны ждать». Мгновение молчания. «А, это вы от Рамириса», произносит женщина почти без акцента. «Наконец-то, Педро, пропусти». «Проходите, сеньор, присаживайтесь». «Прохожу». Присаживаюсь на один из свободных стульев. Хаблаустит испанол. Интересуется мужчина слева. Увы, честно развожу руками. С испанским у меня все очень плохо. Английский, немецкий, русский или украинский. Переводчика моего охрана не пропустила. Ладно, обойдемся пока без переводчика. Хмыкает он. Его английский даже лучше моего. И давайте сразу договоримся. Без церемоний. Времени и так ни на что нет. Главное тут у нас Санча, это женщина, а дальше сидят Диева, Хуан и Роберто, все трое чуть наклоняют головы, тем ритуал знакомства и исчерпывается, ну а я Конрад, а меня зовите просто Влад, я до церемоний тоже не охотник, жду объяснений, зачем меня вызвали. С комиссаром Рамиресом пообщаться не успел, сразу сюда направили. Вам как объяснять? Кратко или с подробностями, как хотите, Конрад, но времени, сами сказали, ни на что нет, это верно, вздыхает он, что ж, если коротко, у нас политический кризис, забастовка горнодобывающей промышленности и митинги протеста вокруг Сената, пока мирные, но сколько еще наш общий знакомый Рамирес сможет держать эту толпу, никто не знает, весело, хмыкаю я. Шахтеры на демонстрации протеста, это мы по Киеву проходили не раз, как дело к выборам, так донецкие горняки внезапно вспоминают, что местная власть им не выплачивает зарплату уже с полгода, ну и по давнему русскому обычаю отправляются искать управу на собственных директоров и прочих мелкомасштабных олигархов, в столицу, за отсутствием в исторической перспективе царя-батюшки. Не очень понятно, правда? Какое я имею отношение к испанским политическим пертурбациям. А теперь подробности, пожалуйста. Пока Конрад меня просвещает, остальные снова принимаются спорить по-испански, впрочем, одним ухом прислушиваясь к нашей беседе. Я бы к их спору тоже прислушался, да по-испански не Копенгаген. По мере объяснения глаза у меня медленно лезут на лоб. Наворотили, нечего сказать, тезисно. Еще в мокрый сезон поползли слухи о золотой жиле в холмах Месита, где-то к северу, а может, к северо-востоку от столицы, и разумеется, власти скрывают, придерживая сей лакомый кусочек то ли стратегическим резервом, то ли только для своих, не допуская туда честных старателей. Вот-вот, обнесли колючкой 100-километровую зону и не допускают, издевался кадистский листок Канделария. Напечатали выдержки из отчетов геологоразведки, мол, не находили пока в холмах вокруг Мадрида признаков золота. Из металлов в местных породах есть разве что чуток цинка и сурьмы, но такой мизер, что добывать в ближайшие годы неэффективно. Излечить золотую лихорадку, однако, этими разумными доводами не удалось. Истерия продолжала набирать обороты. Комиссар Рамирес к концу мокрого сезона понял, что само по себе дело не утихнет, потому и одолжил меня у Крафта, наверняка в надежде, что я изобрету чего-нибудь этакое, но в каком направлении изобретать, даже и он сейчас не подскажет, ибо полностью переключил все местные службы на сдерживание толпы, митинги протеста, еще ладно, только ведь они и во взятии Бастилии могут перерасти, не помню, какой там у испанцев исторический опыт в данном вопросе. Но он наверняка есть, дело это интернациональное. Набулькиваю стакан минералки, не из кулера, ничего, сойдет. Залпом высасываю. Понятно, что за всей этой истерией кто-то стоит. Понятно, что этого кого-то тайная служба второй месяц пытается вычислить и взять, если не на месте преступления, то хотя бы за нежные места, и в этом деле я им не помощник. Тут надо быть в курсе местных подковерных течений на таком уровне, какой мне и у нас в протекторате пока недоступен. Но задача у меня скромнее – сделать хоть что-то, соорудить отвлекающие маневры и выиграть время. Главное – со стороны и неожиданно. Ресурсы, ну, если план покажется стоящим, ресурсы найдут. Берусь за второй стакан и наполовине замираю. Плагиат, конечно. Причем наглый плагиат. Но сработать вполне может, нужно только тщательно спланировать схему действий и правильно разыграть ключевую сцену. Территория Европейского Союза, Г. Мадрид. Понедельник, 26.03.22.22.47. Поскольку машины в пределы города так и не пропускают, ночевать нам пока придется в Вольве, прямо на автостоянке. Но зато поужинать можно как белым людям, в ресторанчике «Астория». Ингольф занимает столик в общем зале, откуда ненавязчиво контролирует всю обстановку. Я заказываю ужин в кабинет для VIP-персон. Томатный суп с копченостями, чуть островат, салат с макаронами и сыром, хорош, воздушный бисквит с корицей и курагой. Из небезалкогольных напитков предлагалось местное красное вино и местный же сидр. Вино здешнее я раньше пил, суховато, так что решил попробовать сидр. Оказался недурственный. Мне-то кабинет ни к чему, но случайные люди не должны видеть, как я тут общаюсь кое с кем. И вот этот кое-кто, пожалуй, под определение особо важной персоны вполне подходит. Появляется сия особо важная персона ближе к 8 вечера. Берет дежурное блюдо шеф-повара, какое-то рагу в керамическом горшочке, судя по запаху, в составе мяса и изобилия специй, и крепчайший кофе, который пьет по-восточному, без добавок и крошечными глотками. От предложенной выпивки категорически отказывается. Не думаю, что идейный трезвенник, скорее по нынешнему состоянию организма, боится отрубиться и заснуть. Кофе там, не кофе. За минувший год комиссар Рамирес мало изменился. Та же белая одежка в арабском стиле, та же винтажная Астра в потертой деревянной кобуре и с запасным 20-зарядным магазином в дополнительном подсумке. Лицо серое от усталости, ужин сеньор Лоренцо заглатывает на автопилоте. Но когда на сладкое я открываю перед ним проработанный с Конрадом, Хуаном и Санчей план операции, взгляд ветерана шпионских баталий снова вспыхивает злой кошачьей зеленью. А ведь недурно придумано, сеньор Владимир. Даже если не сработает, вы получите несколько дней передышки. Для нескольких дней передышки многовато хлопот, зато шанс раз и навсегда закрыть этот вопрос у вас действительно есть. Согласен, транспорт и оборудование Конрад обеспечит, Хуан позаботится об освещении операции, людей нужных Санчо найдет, прикрытие сделаем. Но, пожалуй, главную роль придется сыграть вам лично. Да, я тоже так подумал. Насчет одного аспекта пока сомневаюсь и прошу совета. Сеньор Лоренцо, как лучше будет, сохранить инкогнито, или напротив, максимально себя раскрыть? Комиссар задумывается, а чернокнижники всем подряд знать незачем, вряд ли оценит. Это-то ясно, а об инквизиторах, в смысле, о моем участии, святейшая канцелярия точно не при нынешних делах, само по себе не повлияет, но конечно... Как только вас узнают, прошлогодний случай всплывет, его не забыли. Рамирес наливает себе следующий наперсток кофе. Знаете, сеньор Владимир, полагаю, скрываться вам не нужно. Кричать на каждом углу о том, кто вы такой, незачем. Однако если спросит, покажите ID. Хуан в нужный момент подбросит эту информационную бомбу. Он умеет. Разумеется, будет шум. Но церковь за прошлое зла на вас не держит, и любое отвлечение накала от главной темы кризиса, хоть бы и на вас, делу поспособствует. Ну вот и договорились, киваю я. Доброй охоты всем нам. Территория Европейского Союза, холмы Месида Оксида севернее Г. Мадрид. Четверг, 29 третьих 22 12 17 охрану конвоя несут два старых, но бодрых еще линдровера третьей серии, с мгачами на турелях. В конвое два длинных унимага и небольшой колесный трактор-экскаватор неведомой мне модели. Ну и наш фургончик Volvo, конечно. Едем по следам артезианки. Несколько дней назад экспедиторы с бурильной мини-установкой нашли в интересном нам районе артезианский пласт и пометили землю годной для фермерства, соответственно там мы и будем ставить хутор. Мы относится не к нам с Ингольвом, и он, и я в строительных вопросах в лучшем случае годимся на подай принеси, а к бригаде профессионалов, благо такая есть, нормальный субъект сельскохозяйственной деятельности, уж если не сам строится, а нанимает для этого дела бригаду, прибыл бы на место уже по завершении строительства, и приехал бы не с напарником на одном микроавтобусе, а целым кагалом спутников-батраков и совсем подобающим среднему фермеру инвентарем. Куры-кролики, посевной материал и какая-никакая техника для обработки выделенных под поля участков. В общем, кто на земле работает, сам может перечислить все то, что должно быть у нормального хуторянина. А у нас с Ингольвом нету даже близко. О том, что мы ненормальные, упоминать излишне. И так ясно. Северная часть холмов Меседа, где намечено наше строительство, за обилие рыжеватых колючих кустарников именуется ржавой, а на местном наречии – Меседа-оксида. Северо-восточная примерно из тех же соображений, за интересный оттенок тамошней травы, весной она в тех краях не зеленая, как во всякой уважающей себя саванне, а с голубовато-серым отливом, зовется серый, Меседа-грис. Для жилья Меседа-грис подходит несколько лучше, там хоть и дальше от реки, но проще с лесом, то бишь стройматериала пришлось бы вести с собой поменьше, в тех краях уже несколько хуторов построены, но нам нужна именно Меседа-оксида, ничего. Ржавый кустарник при строительстве тоже в дело пойдет, на первичный защитный периметр вполне сгодится. Во время оно путешественники, да и фермеры во всяких Африках, Америках, Австралиях, складывали краль из чего-то похожего, а что может уберечь скотину от хищников, сойдет и для защитить жилье от них же. От пули, само собой, не спасет, от романтиков с большой дороги обороняться запланировано другими средствами. Охрана командует приехали и расползается по соседним холмам наблюдать за окрестностями. Строители выгружают свое оборудование, а я, вооруженный кроками с топографической карты, пытаюсь соотнести первоначальный план с местностью. Ага, вот флажок артезианки, колодец надо будет рыть здесь, ориентируемся по сторонам света нормально. Бригадиру Доминго объясняю, где у нас будет периметр хутора, и как надо ставить намеченные под первичное жилье сараи. Ингольву громко велю подстрелить свежатинки на ужин, пообещав с участка никуда не уходить. И действительно, пока штатный землемер размечает территорию, я занимаюсь примерно тем же, с компасом бегая вокруг будущего колодца и ставя пометки на том самом наброске. С помощью экскаватора и заранее заготовленной пластиковой опалубки пробивают колодезный шурф и опускают внутрь насос ручной колонки. Выждать пару часов, проверка, есть контакт. В смысле, воду качает, для питья она даже лучше большинства открытых родников, потому как прохладнее, вкус более чем, а уж для любых технических потребностей и подавно годится. Рощицу в низине нужно проредить на три четверти. Спиленные стволы закрыть брезентом, и на просушку, на местном солнышке оно быстро, пойдут на дальнейшее строительство. Первый сарай бригада ставит из привезенного с собой пиломатериала. Крышу до ночи положить не успели, ничего, завтра закончим. На ужин шашлык из подстреленной Ингольвом антилопы. Часть тушки гренландец, обмазав глиной, закапывает под костром, который будет леть всю ночь. К утру обещано тушеное мясо по-ангольски. Территория Европейского Союза, холмы Меседа-оксида, хутор Касадорада. Суббота, 31.3.22.16.35.2 сарая, полностью укрытых и годных под временное жилье, плюс опалубка еще под два будущих дома, Полноценный периметр из колючих кустов и натянутой между столбами проволочной сетки, распаханный трактором в качестве бесплатного бонуса огород на 7 соток и подведенная к этому огороду поливочная система. Воду в нее, правда, надо заливать из колодца вручную, и точно так же наполнять воздвигнутую над рудиментарной ширмочкой бочку душевой. Ничего страшного, бросить шланг к колонке, немного физических упражнений на рычаге, и готово. Створок у ворот нет, лишь символическая жердь шлагбаума, зато над мощными воротными столбами укреплена доска, на которой гордо намалевана Цесадорада, сиречь золотой дом на благородном кастильском наречии. Глиняную фляжку с вином я торжественно расшибаю, с брызгами и бульканьем, об эту самую доску, вроде как судно спущено на воду, а пару загодя прихваченных бутылей посолиднее выставляю на прощальный стол. Не скажу, что праздничный пир новосела изобилует разносолами, но мясо свежее и вкусное. Ингольф, даром что не профи-охотник, дичь доставляет дважды в день и без особого труда, еще и выбирает, чтобы мог один дотащить и потом легко было разделать-приготовить. Благо зверей в окрестностях хватает. Где антилопы, там, само собой, и следующее звено пищевой цепочки, встанет тут хотя бы 2-3 хутора с должным количеством народу, хищников повыбьют, но пока этим заниматься некому, да и не очень нужно. Против узкой горизонтальной бойницы в пол стены, специально проделанной в сарае, также торжественно устанавливаем пулеметную спарку. Доволокли втроем, потом Ингольф с помощью оператора мануала проверяет сальники прокладки и заливает в кожухи воду, а я привинчиваю снятый на время транспортировки диоптрический прицел и доставляю боеприпас. Два короба с заправленными 250-патронными лентами, еще 6 в запасе, к бою готовы. Уж не знаю, какими путями попал к испанцам старый зенитный пулемет. Шведский клон браунинговского 1917 всерьез повоевать у насквозь нейтральной армии однозначно не успел. В 60-х сей модели перестволили под натовские патроны, практически сразу же сняли с вооружения за полной ненужностью. За ленточкой, может, старый крепостной станкач с водяным охлаждением и не нужен, а в условиях новой земли это вполне годный вариант для стационарной обороны бзота и вообще любого укрепления. Точность такая, что стриги хоть до горизонта, нашлось бы кого, живучесть ствола, опять же выше всяких нареканий, а невысокая в сравнении с тем же МГАЧом скорострельность скорее в плюс, меньший расход боеприпаса. Ну а в нашей спарке и низкая скорострельность компенсируется наличием двух стволов, хочешь, из одного работай, хочешь, сразу из двух. Мы эту одраблу, конечно же, не покупали, выдали со склада как часть оборудования будущего хутора, здесь она и будет жить, но Доминго и его людей в такие подробности посвящать незачем. Похвастались пулеметом, показали, что наш Цесадорада не беззащитен, достаточно. Теперь они отбывают, а у нас как раз и начинается самое интересное. В том же пулеметном сарае у нас разложен остаток оборудования. Странных пропорций стремянка. Ящики с отменно сработанными стенками, но дно сплошь в щелях. Рулоны дешевого китайского полотна. Куча вывороченной трактором земли так и остались на участке. Доминго предлагал трактором же сгрести их в вал на одну из сторон периметра. Я замахал руками, нет-нет, не надо, лучше мы потом этой землей стены сарая обложим, будет дополнительная защита от пуль. Бригадир наверняка мысленно покрутил пальцем у виска, но хозяин, барин, он и не стал спорить. Вручаю Доминго остаток оговоренной платы, в орденских монетах, золотых кругляшах по 100 и 200 ЭКЮ. Приятный такой мешочек, звонкий и тяжелый. Затем прощаемся. Обещаю, как что понадобится, непременно к вам же и обратимся за помощью, и бегом-бегом скрываюсь в сарае. Ингольф уже влез на потолочную балку с биноклем, и в щель под крышей наблюдает за джипом охраны. Из Линдровера, в свою очередь, активно следят за нами. Гренландца им не видно, ну а я прячусь исключительно от уезжающей бригады, дверь сарая с другой стороны и нараспашку. Так что наблюдатели в Линде вполне могут срисовать, как я сооружаю из стремянки и ящиков, аккуратно проложив последнее полотном, кустарный промывочный каскад. На Аляске времен Джека Лондона, возможно, обходились простым лотком, но там брали песок прямо в ручье. Я предпочел конструкцию более сложную, зато годную и для работы с породой погрубее. А еще, человек, который в теме, легко ее опознает даже по описанию с чужих слов. «Клюнули», — сообщает с балки Ингольф, сперва сомневались, теперь все трое посмотрели собственными глазами и активно спорят. «Раньше начнем, раньше освободимся», забрасываю в верхний ящик несколько лопат земли и заливаю пару ведер воды. Шланг от колонки не дотягивается, приходится бегать и закачивать, а потом поднимать полное ведро и наливать. Еще раз, еще и еще. Ненавижу пахать, на огороде там, или на другом подобном фронте, где работа сугубо физическая. Ага, знаю, мне полезно, но, массаркш, не для того труд сделал из обезьяны человека, чтобы превратить его в лошадь. Территория Европейского Союза, холмы Меседа Оксида, хутор Касадорада. Понедельник, 33.3.22.11.20. Гости появляются в понедельник утром. Логично. В субботу строители, как и охранники-наблюдатели, вернулись в Мадрид и поделились новостями. В воскресенье, судя по новостным радиорепортажам из испанской столицы, активность митингующих снизилась, но на скорость распространения слухов это вряд ли повлияло. Накопать бумажные подробности по хутору Касадорада в выходной день интересующиеся персоны не могли и соответственно ждали понедельника. Впрочем, если бы кто-то очень сильно захотел этих подробностей, конторский работник в местном департаменте земельных ресурсов или как он точно зовется у испанцев, за соответствующую плату помог бы добраться до них и в воскресенье. О том, что всех таких любопытствующих в ведомстве комиссара Лоренцо сразу брали на карандаш, нечего и говорить. Так вот, самое позднее утром в понедельник желающие заглянуть в реестр недвижимости обнаружили там запись, согласно которой участок земли такой-то площади с такими-то координатами был честно продан под застройку. Сумма продажи – отметка об уплате налога. Если дополнительно заглянули в банк и поинтересовались у кассирши, принимавшей деньги, та наверняка запомнила, что 36 тысяч по квитанции покупатель внес вперед, хотя республика охотно предоставляет фермерам-новопоселенцам жилищный кредит под символические 0,5% в год. Однако владелец расплатился сразу, наличными, золотыми монетами ордена по 100 и 200 ЭКЮ, солидный такой мешочек получился. Словесный портрет покупателя прилагается, равно как и словесный портрет человека, нанявшего строительную бригаду Луиса Доминго для выездных работ, также прилагается. Портреты эти совпадают с мордой Ингольва, в купчий на участок также проставлено его имя. При этом из нас двоих, главный как раз я, строители видели, а мы всячески подчеркивали, мол, напарники-то напарники, но Ингольв у меня скорее трудится водителем-охранником, ну и еще охотником. Эти данные тоже приложатся, когда Доминго и его люди поделятся всем, что знают по хутору и его владельцам. Впрочем, нет, время употреблено неправильно, уже поделились, скорее всего добровольно, максимум подогретые стаканчиком винца. Но если даже и нет, нам с этим уже ничего не сделать, сия часть расклада полностью на стороне черных. Так я по привычке определяю условного противника, предполагая на той стороне не одного человека, но целую группу народу, чьи интересы затронуты нынешним делом. Просто как я представляю белых, так в должное время объявится представитель со стороны черных, и будет это не боевик и не агент влияния, хотя таковые, разумеется, есть, а кто-то, способный сам принимать решения. А вот прямо сейчас это произойдет или чуть погодя, посмотрим. Транспорт у наших гостей вполне адекватен местному бездорожью. Крытый вездеход «Бронко», по белому корпусу машины проведена горизонтальная синяя полоса, вроде как полиция. Останавливаются у закрытого шлагбаума, из машины высовывается широкая красная морда в темных очках на пол лица, впрочем, Последние по местному солнцу скорее правила, нежели признак крутых перцев из криминальных кругов, и громко что-то вопрошает по-испански. Ингольф, галил на сгибе левой руки, неспешно топает к воротам и отвечает, как условлено, мол, прошу прощения за недолжное гостеприимство, только-только отстраиваемся, для двоих работы выше головы, а совладельцы пока еще не подъехали. Потом берется за рацию. Влад, к нам прибыл Альгвасил АК, просит показать ID и вообще сверить личности с фото. Ладно, сейчас буду, отвечаю в коробочку и также неспешно выхожу из сарая к воротам, поправляя плохо застегнутый ремень с пистолетной кобурой, на штанах явные пятна грязи, словно я активно возюкался, стоя на коленях в непросохшей луже. Альгвасил АК, невысокий, массивный, обстоятельный. Широкополая белая шляпа, оливковая армейская тенниска, шорты и змеиные ботинки. На широком оружейном поясе кобура с полноразмерным глоком и подсумок вроде автоматного. Длинный ствол сеньор Альгвасил, очевидно, оставил в машине. Профессионально опытным взглядом он проверяет наши ID-карты, почему-то исключительно взглядом, массаркш, у них в управлении что, сканеры в дефиците. Переписывает номера в добытый из-под сумка блокнотик. О чем-то спрашивает. Жалобы или пожелания у нас есть. Переводит Ингольф. Я пожимаю плечами. Если подскажете, где взять дополнительные часиков 120 в сутках. Гренландец с ухмылкой переводит это мое пожелание. Альгвасил озадаченно моргает, а потом громко и искренне смеется. Из-за баранки бронка высовывается плохо выбритая морда и что-то спрашивает. Тряхнув белой пластиковой канистрой, Ингольф кивает, конечно же поможем, берет канистру и перебрасывает мне, набери воды людям, конечно, сейчас, не проблема, колонка работает, шланг только снять, который протянут у нас от нее прямо к сараю, наполняю канистру, Ингольф о чем-то еще беседует с испанцами, передаю воду, прохладную и приятную, шофер переливает немного во флягу, отпивает, причмокивает, говорит, грасиас, амбре, и добавляет что-то еще, только на это что-то моих познаний в местном наречии не хватает. Альгвасил тем временем передает Ингольфу визитную карточку, прикладывает два пальца к полям шляпы и забирается обратно в фордовский вездеход, который, взрыкнув, выпускает облако бензиновых паров, потихоньку разворачивается и пылит себе дальше. Все по плану. Кивает гренландец. Посоветовали еще поставить за полкилометра от ворот большой плакат, на котором обозначить частоту для радиосвязи, мол, правила вежливости. Разумно, соглашаюсь я, в больших поселениях с постоянным дежурным на въезде оно не нужно, а вот на таком мелком хуторе, как ты думаешь, Альгвасил настоящий, если и поддельный, службу он знает, да и визитка типографская. Гильермо Айтер Акаитасис, младший Альгвасил, автономный округ Мадрид плюс два телефонных номера и частота для радиосвязи. Пожимаю плечами. Ну, это не показатель, пачку ЭКЮ на стол, и любые визитки в любой полиграф-конторке тебе нарисуют за 2 часа. Кто ж спорит? Прячет карточку в карман. Но я забью частоту на 4-й канал нашей рации, в случае чего вызывать будем именно по ней. Это само собой. По плану А. План А предполагает прямую атаку хутора силами черных. Наемными, разумеется, сами руководители под пулю не полезут. А тем, кто рассуждает иначе, в руководстве не удержаться ввиду переизбытка свинца в организме. От сколь-либо серьезного противника вдвоем нам тут не отбиться. Пулемет при всех своих плюсах может держать только один сектор. Но позвать на помощь мы успеем. А до Мадрида тут всего-то верст 40, если по прямой, с автомобильной рацией Ингольва достанем. Кавалерийской атакой нас без артподдержки не сомнут, а устраивать сколь-нибудь длительную перестрелку фактически под боком у местных вояк. Не, настолько отмороженных бандитов в испанских краях давно уже не водится. Судя же по визиту копа, настоящего или поддельного, черными пока разыгрывается планы, сбор информации. Что может засвидетельствовать сеньор АК? Нас тут двое, уставшие как черти. Перемазанный в грязи я. зачем-то протянутый к сараю водяной шланг. Все так, как и рассказывала бригада Доминго. А номер моей айдишки в красном списке хоть и не находится, но вот имя Владимир Щербань стопроцентно не забыли. Участковый шериф, пардон, альгвасил, АК, будучи на выезде, мог его и не вспомнить, хватает более актуальной инфы, которую ему надлежит держать в котелке, однако в условной базе данных в участке имя мое присутствовать обязано, равно как и в любом местном газетном архиве. И интересующиеся личности, сиречь черные, получив у альгвасила уточненные данные по хутору Касадорадо, на это имя сделает стойку. Дальше вариантов будет несколько. По мнению черных, хозяева хутора Касадорадо, имея закрытые данные о пресловутой золотой жиле, специально выкупили землю без всяких там кредитных условий, чтобы не делиться с государством, и потихоньку начали разработку. Черные могут спустить вопрос на тормозах и просто купить землю по соседству с тем, чтобы делать то же самое. Тогда следует ожидать новой строительной бригады и хозяина новой фазенды, или асьенды, или как там ее, в общем, фермы, условного Луиса Альберта, с визитом вежливости. Черные могут слить информацию мадридским митингующим старателям, и тогда вскоре сюда нагрянет целая толпа диких золотоискателей, аки во время оно в Австралию, в Калифорнию и на Аляску. Кстати, для правительства в Мадриде этот вариант практически оптимален. Самые крупные любители побузить дернут копать золото, а свой кризис они там тем временем разгребут. Но вот выгоды для черных я здесь не вижу, разве что они как люди умные вспомнят, что на той же Аляске богатели не старатели, а сервисные службы, которые держали поток всяких необходимых и желаемых ништяков для этих старателей, хозяева баров и борделей, к примеру. Разумеется, еще больше богатели на аляскинском золоте владельцы концернов, которые скупали лучшие участки и вели промышленную разработку, не вылезая при этом из уютного кресла во Фриско, а еще больше богатели на шумихе вокруг этих концернов держатели крупных пакетов соответствующих акций, однако это уже уровень большого бизнеса, где все как обычно. Ну это так, лирика. В смысле, варианты такие учтены, но мне в них не очень верится, потому как в раскладе есть я, в смысле, моя известность. Обнаружив рядом конкурентов, я, по мнению черных, и мнение это в целом правильное, приложу все усилия, чтобы от них избавиться. А тому, кто сумел разобраться с целой священной канцелярией, черные, кем бы они ни были, вряд ли смогут оказать достойное сопротивление. То есть меня надо выводить из игры, тем или иным способом. Планы может легко перейти в план А, это да. В смысле, собрав всю эту информацию, черные могут использовать опыт товарища Сталина и попытаться устранить проблему вместе с человеком. Однако если они считают себя умными и согласны с наличием схожих качеств у других, черные предпочтут сперва пойти на контакт и обозначить точки соприкосновения. А вдруг меня удастся вывести из игры мирно, не поднимая шума, в конце концов, инквизиторы сами виноваты, подготовься они в том деле получше, ничего бы с их службой не случилось, кто был на суде в Виго, подтвердит, почему бы Владу Щербаню и не внять голосу разума, ведь наверняка найдется то, что ему нужно, и они очень даже правы, предполагая так, если вдруг упомянутый выше Луис Альберто, полномочный представитель черных, соизволит сюда приехать и сделает нам достаточно заманчивое предложение, я конечно же его приму, ибо пулемет пулеметом, однако мне совершенно ни к чему чисто конкретные разборки с участием меня любимого. Уж кто-кто, а я насчет своих шансов в подобных разборках не заблуждаюсь. Несмотря на то, что имел положительный опыт в Новой Одессе, а вернее, именно потому, Массаракш, что имею за плечами такой опыт. В общем, все по плану. Территория Европейского Союза, холмы Меседа Оксида, хутор Касадорадо, среда. 35-3-22-09-12 Ингольф сидит в Вольве и слушает по радио последние известия. Я валяюсь на крыше сарая, периодически осматриваясь, не бдительности ради, просто так. и замечаю за холмом на юге столб пыли, явный признак того, что в нашем направлении кто-то едет. Мимо или нет, сказать нельзя, но судя по величине столба, кто-то побольше, чем вездеход сеньора Альгвасила. У нас гости, спрыгиваю с крыши. Понял. Ингольф уже в состоянии предбоевой готовности. Давай к пулемету, я за рацию. Что там в Мадриде? Говорят, тихо и народу уже это надоело. Авось само рассосется. Угу, рассосется оно. Становлюсь к спарке, сливаю из кожуха теплую воду и заливаю два ведра свежей. Пулеметчик из меня еще тот, но деваться сейчас некуда. За рацией нужен хорошо знающий местное наречие. И тогда останешься ты с этим хутором на руках, что потом делать будешь? Купчья-то на тебе. Ферма без скотины, жрать не просит, со смешком отвечает Ингольф из Вольвы. Посоветуюсь в Мидгарде с тестем, подумаем. Может, кто из наших захочет переехать сюда, все спокойнее, чем рядом с хунхузами. А не захочет, дам объявление свежим мигрантам в Порто-Франко, мол, готовая к поселению ферма, два шага от столицы испанского анклава. Короче, найду что делать, не переживай. Так, внимание, контакт. Через несколько минут Ингольф, что-то там ответив по радио, сообщает. К нам сеньор Антонио Инис с сопровождением. Сопровождающих я попросил обождать за воротами, мол, у нас тут еще ничего не обустроено для приема гостей. Понятно, что если сопровождающие захотят войти, шлагбаум их не остановит. Понятно, что пулям ограда из местной колючки тем более не помеха. Но какой смысл проговаривать очевидное вслух? Принял. Ворота держу. Спаренный 19-17 легко поворачивается на станине, целится одно удовольствие. Выпустили мы из него патронов 10, просто для проверки работоспособности. В старом свете мне, естественно, настоящий пулемет приходилось живьем видеть только в музее. В заленточном штате Аризона для любителей популеметить раз в год проводится специальный фестиваль, где народ хвастает друг перед другом лицензией третьего класса и выпускает за день в белый свет несколько грузовиков боеприпаса из всяких разных образцов, местных и импортных, от новейших версий Миними, Нигева и Ауга до раритетов типа Бинета Мерси и Кольта Картофеликопалки, достойных любого музея. Увы, на этот фестиваль я, хоть и работал неподалеку, 3 часа езды, так и не попал, о чем тогда дико сожалел. В новой земле с пулеметами дело обстоит много проще. Собственно, первое, что я приобрел в арсенале базы «Латинская Америка», именно пулемет «Матсин», с которым развлекался какое-то время. Да и потом перещупал еще сколько-то всяких конструкций, причем из нескольких и пострелять разрешили. Здесь это никакой не запретный плод, единственное, что ограничивает желающего, доступные финансы, ибо стволы обычно не из дешевых, а боеприпасы, каковые пулемет расходует со страшной скоростью, просто дорогие. А как известно из многих других сфер, не только из оружейной, когда о чем-то многие годы мечтаешь, не надеясь воплотить, а потом вдруг дорываешься до запретного, то былая мечта очень быстро приедается, становится рутиной. Иначе говоря, чем-то таким, что будешь делать, если надо, а если не надо, так и ну его нафиг. Исключения, разумеется, случаются, но с пулеметами у меня вышло именно так.